что именно эту-то улику я ищу, и хотел удостовериться, обнаружил ли я этот шприц на крыше. Но ты перехитрил его? Не может прийти она в себя от удивления и восхищения. Именно я, никто другой. Подтверждаю я не без самодовольства. Она приподнимается на цыпочки, чтобы поцеловать меня. Я обнимаю ее крепко-крепко, чтобы нам больше никогда не расставаться.